пещерах царило обычное влажноватое тепло, заставлявшее факелы потрескивать и плеваться смолой. Обо мне, наверное, уже сообщили, потому что когда я вошел в сводчатый зал, там было уже светло. Юлия сидела на каменном троне, держа на широко расставленных коленях меч. Больше в зале никого не было, только слева от трона стоял хмурый рыжеволосый атлет, опиравшийся на топор. Он смерил меня прозрачным и ничего не выражавшим взглядом синих глаз, между тем, как Юлия улыбнулась, и ее точеное холодное лицо ожило. «Я тебе рада, Олег», — мелодично прозвучал под каменными сводами ее голос. «Нам сообщили, что ты погиб. Хорошо, что это оказалось ошибкой. Спасибо за весть о брате». «Княгиня», — на ходу сбрасывая мешок, я подошел к трону и, опускаясь на колено, поднес к губам узкую, с длинными пальцами ладонь Юлии. От нее пахло снегом и холодной водой. Я поднял глаза. Юлия улыбалась. «А ты все тот же, Олег», — заметила она.